Страшная средневековая песня. Рассказывает Ольга Комок. Когда мы начинаем делать такую микроэнциклопедию «Все страшные песни нашей западноевропейской культуры», славно, конечно, начать сначала. Если помнить, что про античную музыку так мало сохранилось, мы вообще ничего не понимаем, приходится начинать со средних веков. Когда начинаешь думать, а какая же такая страшная музыка, страшные песни были в средние века, становишься в тупик. Страшных и ужасных текстов навалом. Музыки, которая изображала бы страх, я за свою жизнь не упомню. Один из самых, наверное, распространенных жанров страшных, прям специально страшных, родился тоже в средние века, но стал популярнее чуть-чуть позже, в эпоху Возрождения. Это «Данс макабр», «Танец смерти», «Тотен танц», «Данса ла муэрте». И хотя одной из самых, наверное, известных нынче в мире средневековых песен «Ad mortem festinamus» к этому жанру «Данс макабр» не относят, это «Данс макабр» просто типичный. Это одна из 10 сохранившихся песен, которые были записаны в такой толстой амбарной книге монастырской в монастыре Монсеррат, который был построен вокруг статуи Черной Мадонны. К ней в средние века было всеевропейское паломничество. Это такая здоровенная гора. На гору это очень тяжело взбираться. Я там была, как этот лайт-паломник, ехала на таком фуникулерчике, все очень красиво. Но как средневековые люди лезли по этой почти вертикальной горе, это, конечно, подвиг. Физический подвиг превращается в духовный, типичная средневековая практика. Паломники оставались там на ночь, им надо было что-то делать. Греться, костры, еда, разумеется, музыка, разумеется, песни, разумеется, танцы. И монахи сами себе в своей амбарной книге, где здоровенный такой манускрипт, он обернут в красный бархат, поэтому он называется «Libre Vermel» – «Красная книга». Там были счета, в общем, всякие хозяйственные истории, среди них 6 листочков с музыкой и предуведомление. Сами монахи написали, что вот, мол, приходят паломники, поют, тут пляшут, а петь и плясать мы не можем запретить, но пусть бы они пели и плясали что-нибудь боговдохновенное, поэтому вот мы записали тут эти песни. Они очень разных жанров, разных стилей. Это предположительно народная музыка со специально переписанными, боговдохновенными, ну, вполне себе такими текстами на вульгарной латыни. И вот «Ad mortem festinamus» – одна из них. Текст монахи, неизвестные нам, написали такой. Он очень показательный. Как в нем смешиваются ужасы нашего бытия, назидательность. Снова ужасы и снова назидательность. А это предложение вам послушать и приложить к себе. Мы спешим навстречу смерти. Мы не хотим больше грешить. Это припев. И дальше 100 куплетов. Я решил рассказать о презренном мире, чтобы эти последние времена не прошли даром. Настал час восстать от злого греховного сна. Коротка жизнь и скоро проходит. Смерть приходит быстрее, чем жизнь. Смерть уничтожает все и никого не щадит. Если ты не переменишься, если не станешь чистым, как дитя, не изменишь свою жизнь добрыми делами, ты не сможешь войти блаженным в Царство Небесное. Когда труба возгласит последний день, явится судья и навеки призовет избранных в свое царство, а проклятых отправит в ад. Как счастливы будут тогда те, кто жил со Христом? Глядя ему в глаза, они воззовут: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». А как печалятся навеки проклятые? Они не смогут освободиться, попадут в преисподнюю. Увы, кричат грешные, никогда они оттуда не выйдут. Все мирские цари, все сильные мира сего, все клирики, все государственные чиновники должны измениться, должны стать как дети, отказаться от хвастовства. Ах, возлюбленные братья, приличествует нам созерцать тяжкие муки Господа и плакать, и отвратиться от греха. Милосерднейшая Дева, коронованная на небесах, будь нашей заступницей перед своим сыном и будь нашей посредницей после сего изгнания. О, смерть, как горько воспоминание о тебе! Ты станешь прахом, почему не обороняешься от греха? Ты станешь прахом, зачем ты гневаешься? Ты станешь прахом, зачем жаждешь денег? Ты станешь прахом? Зачем носишь дорогие одеяния? Ты станешь прахом? Какого почета ты ожидаешь? Ты станешь прахом? Почему не исповедуешь свою вину? Ты станешь прахом? Почему не принимаешь ближнего твоего? Конец песни. Давайте-ка тут сразу дисклеймер. Перевод этот был наш собственный, непрофессиональный. И вообще говоря, все, что я произнесла до сих пор, и все, что я скажу после, это повод сомневаться едва ли не в каждом моем слове. Мы люди такие популисты, и очень сильно сейчас я обобщаю. Но вообще говоря, едва ли не каждый термин, который я употребляю, это повод для долгих научных дискуссий, для сомнений, споров. И вообще говоря, наверное, вот этот аудиофайл – это приглашение не просто послушать, но, может быть, пойти дальше по этому саду расходящихся тропок и задать вопрос к каждому моему слову с помощью тех ресурсов, которые у вас есть. Что мы видим в этом тексте? Главный герой этого текста – смерть, которая никого не щадит. И главный посыл этого текста – что же сделать, чтобы подготовиться к смерти, хотя подготовиться к ней невозможно. Если мы послушаем в этот момент мелодию, мы не увидим ничего такого прямо смертельного, навевающего ужас, ну и просто страшного. Это очень веселая песня. В манускрипте там специальная такая нотная грамота, она не похожа на нынешнюю, ее можно расшифровывать так и сяк, но как ты ее не расшифровывай? Трехдольный ритм и метр, и лад очевидный, и они очевидно нам говорят, эту песню невозможно сыграть грустно и страшно. Это танец. Жанр называется вериле, простая форма припев, потом куплет, состоящий из двух одинаковых частей, и к нему пришивается такая же мелодическая фразочка, как в припеве, припев повторяется. Запоминается в лед, забыть невозможно. Раз исполнил, поешь неделю. Эта форма постоянно используется и в простых балладных песнях по всей Европе на протяжении всех средних веков и позже, и в том числе в хороводной музыке, которая, вот мы твердо понимаем, что да, это для танца. Соответственно, Ad Mortem Festinamus – это такой танец смерти, данс макабр. Жанр этот во времена создания манускрипта был распространен в изобразительном искусстве и уже в литературе. Ну, в принципе, любые жанры, связанные с визуальностью. Скелетики, и между ними, значит, обязательно папа, император, какие-нибудь там власть имущие и простой народ. И все в хороводе. Друг за другом скелетик папа, скелетик император, скелетик прекрасная дама. Если это были изображения в книжках, или в манускриптах поначалу-то, конечно, к ним прилагались такие простые вирши на вульгарной латыни или на национальных языках. Ну, вот примерно такого же содержания. Смерть стоит у каждого за плечом. Вот мы тут танцуем пляску смерти, и поэтому нужно, в общем-то, окститься и вести себя прилично. Что такое музыка для средневекового человека? Это сущность, теснее всего связанная не просто с эмоциями, а с более базовыми проявлениями человеческой жизни. С движением дыхания, с движением сердца, с движением телесных членов, с движением, дальше, природы, ветер, шум, времена года и прочее, прочее, да? С движением небесных тел и с движением мысли, которая все это объемлет в свойственном средневековому человеку мифологизированном миропредставлении. И в этом миропредставлении ужас есть. Но чего нет, так это место изображению ужаса музыкальными средствами. Музыка организует человеческое время, музыка организует человеческое ощущение пространства, предлагая ему тип движения. И музыка служит, конечно, помощью памяти, музыку. Мелодии, особенно не очень сложные, люди запоминают лучше, чем слова. Это как запах. Музыка служит мнемоническим орудием труда. Не случайно, как мы знаем еще с гомеровских времен, все бесчисленные, бесконечные эпосы, которые нынче занимают целые тома у вас на полках книжных, это все устная традиция, которая не произносилась, а пропевалась. Соответственно, когда мы говорим о страшных песнях Средневековья, мы говорим о дивном феномене. Страха в Средние века полно. Боялись всего. Вообще мир – довольно жуткое место, как и сейчас, как мы с вами понимаем. Боялись конца времен, как мы боимся его сейчас. Боялись мора и эпидемий, как мы боимся их сейчас. Боялись голода, который угрожает, может быть, не нам с вами, но нашим соседям вполне вероятно. При этом тот мир, в отличие от нынешнего времени, сквозит сквозь этот мир постоянно. Сознание мифологично, мир полон неясных, непонятных сущностей, которые как-то влияют на нас. Наука еще не служит панацеей от всех бед. И музыка – это способ достучаться из этого мира до того и что-то сообщить или получить сообщение. Тут уже не до страха. Включаются более важные механизмы, которые основаны на элементах человеческой психики, которые глубже эмоций. Вот, поэтому все эти бесконечные пляски смерти, а только в XIV веке только одна из них сохранилась вот с этой вот бодрой музыкой, они не об ужасе, а они о том, что смерть еще не конец. Надеюсь, об этом же они говорят нам с вами.